«Риски слишком большие», — возразила Фингердис. «Поспешность уже стоила нам целого плацдарма и огромных жертв. Нам нельзя допустить повтора подобного. Однако ситуация не располагает на данный момент к чрезмерной осторожности», — не согласился с Риморой Орвериш. «Нам нужно рискнуть и поторопиться. Мы не можем этого сделать быстро. Даже на ликвидацию тех сил бунтовщиков, что мы окружим сейчас, уйдет немало времени и сил», — заявил Тласгахар. «Учитывая, как нам важна скорость, остается только вариант принудить их к капитуляции, когда они будут полностью отрезаны», — взял слово комиссар Мерцелиус. «Вряд ли они согласятся», — заявил скептически комиссар Увок. «Учитывая, какой там плацдарм ожидался, бунтовщики вряд ли пойдут на сдачу. Скорее уж попытаются прорваться любой ценой. Я и сам был больше согласен именно с ним. Но во всяком случае, попытаться стоит», — ответил наш комиссар. «Шансы действительно низкие», — заявил Лунхард. «Нам необходим запасной план. Есть вариант дать ему уйти», — заявил Тласгахар, чем не слабо всех удивил, особенно Элтензера, который посмотрел на командира Банвурского полка прямо-таки с искренним недоумением. «Меня это тоже удивило. Уж до такого я бы точно не додумался. Эти войска потом отправятся защищать провизионные хранилища», — не согласился Вальцевски, «а оборона там и так будет не слабая. В этом сомневаться не приходится. Эти войска измотаны боями», — парировала командира Твасанского полка. «С ними мы сможем справиться без особых задержек. Главное, действовать достаточно мощно. Запасных планов у меня было немного, и становилось понятно, что выбирать тут не приходится. Поступим следующим образом», — начал я, приняв окончательное решение. «В течение суток котел будет закрыт, и комиссар Мерцелиус попытается вынудить окруженных бунтовщиков сдаться. Если этого не получится сделать, то когда они пойдут в атаку, мы дадим им отступить, и после этого мы начнем финальную атаку на провизионных хранилища, для чего заранее перенаправим поток подкрепления и снабжения именно на П1. Это приемлемо», — дал свой ответ Элтензер. «У остальных претензий никаких не было, потому мы приступили к работе. Требовалось поменять некоторые планы, чтобы все сработало, как надо. Понятное дело, что мы рисковали, очень сильно рисковали, меняя планы так резко из-за того, что бунтовщики не действовали так, как мы предполагали, но по-другому было уже никак. Нам нужно было торопиться и закончить эту войну как можно скорее. На кону стояло теперь все. Через 3 дня, комиссар Августин Мерцелиус. За ночь не было никаких атак, господин комиссар, отчитался передо мной Гихьян, стоявший за дверью в качестве охранника, пока я сидел вместе с Бюрдаром за столом еще одной освобожденной квартиры. На данный момент прошло уже чуть больше суток с момента последней отбитой атаки. Скорее всего, эти уроды выдохлись окончательно и больше не будут пытаться пробиться из окружения. Во всяком случае, пока, так-то они наверняка попытаются силы накопить и снова пойти в атаку. Это была хорошая новость. Очень хорошая, если так посмотреть. Окружить бунтовщиков на плацдарме П1, как мы теперь называли большой объединенный плацдарм, оказалось не так просто, как планировалось. Они все же попытались не дать нам захлопнуть котел, установив жесткую оборону на 3 дорогах, 2 автомобильных магистралях и туннеле метро, по которому и пытались вывести хотя бы людей пешими колоннами. Но учитывая масштабы котла, сделать это быстро было нереально, а оборону мы все же прорвали. Потом были попытки пробить кольцо, причем сразу с 2 сторон, но к этому мы оказались готовы, так что атаки ни к чему не приводили, кроме локальных успехов, которые потом получалось ликвидировать и даже пойти в контратаки, чтобы расширить кольцо. И теперь, затишье. Именно его мы ждали, потому как раз уж бунтовщики прекратили атаковать изнутри, это был показатель, что они признали сами для себя невозможность прорыва со своей стороны. По сути, это был самый подходящий момент для того, чтобы попытаться надавить на них психологически, чтобы заставить сдаться. Есть еще другой вариант: они решили бросить окруженных, чтобы те задержали нас, а сами пойдут готовить оборону хранилищ, предположил Бюрдар, которому уже смогли снять гипс с руки, благодаря чему он теперь вновь вернулся в строй, и Диме, что стоял рядом, как говорится, за компанию. Им нужны войска для обороны, вряд ли они их вот так просто бросят, не согласился сервитор. Окруженными они еще более опасны, продолжил спорить Аха, потому что на них нужно тратить еще больше сил. Во всяком случае, нам нужно убедить их сдаться, чем мы сегодня и займемся, ответил я. Как по мне, это глупая затея. Они не сдадутся», — продолжил говорить со своим обыкновенным скептицизмом Бендигиш. Этот спор уже продолжался не первый день, уж сильно ему план не понравился. «Во всяком случае, постараться стоит». «Нет, не стоит. Вы в своем штабе решили откусить больше, чем вообще проживать можете, не говоря уже про проглотить. Нужно было еще вчера давить их со всех сторон. Они бы не выдержали и не пришлось бы на них тратить силы». Брюзжание сервитора я мог в какой-то степени понять. План действительно попахивал авантюрой, причем на самой первой стадии, когда мы окружили настолько большую группировку войск. Мы-то ее могли уничтожить, но это могло занять очень много времени и сил, чего мы себе позволить не могли. Из-за этого идея отпустить, а уже затем атаковать хранилище выглядело не такое уж и плохо. Но мы все же решили рискнуть. «Решение все равно принято», — окончательно заявил я. «Так, что там наш майор?» Мысленной командой я нашел в списке контакт майора Монтиаса, который был назначен командиром на плацдарме П-1. Ответ пришел довольно быстро. «Слушаю, господин комиссар. Доброе утро, майор. Насколько я понял, ситуация на фронте все же стабилизировалась. На данный момент да, господин комиссар», — начал Монтиас, «однако у нас нет гарантий, что бунтовщики не попытаются организовать новую попытку прорыва, хотя бы снаружи». «Понимаю. Однако, будем исходить из того, что они решили их оставить, чтобы сосредоточиться на обороне хранилищ. Могу с этим согласиться, господин комиссар. Вы подготовили все необходимое?» «Да, господин комиссар. Прифронтовые и вентиляционные громкоговорители готовы. К системе оповещения тоже удалось подключиться, хотя техники предупреждают, что нет никакой уверенности в ее как минимум полноценной работоспособности. Думаю, этого все же хватит, чтобы донести до них мои слова. Благодарю, майор, я сейчас прибуду к точке 27. Вас понял, господин комиссар. Я предупрежу солдат и техников об этом». Отбой. Я отключил связь с майором, после чего закинул себе последние куски мяса с кашей быстрого приготовления, которую изготовил Дима на завтрак, залив туда кипяток. Быстро прожевав и проглотив все, а затем запив все чаем, я встал из-за стола и пошел одевать на себя броню. С этим удалось справиться довольно быстро. Вместе со мной оделся Бюрдар, которому теперь не нужно было помогать, и после этого мы все вчетвером вышли из квартиры и направились к месту, откуда я собирался вещать. Виды тут были точно такие же, как и везде. Такие же подпалины от лазеров, такие выбоины от пулей и осколков, такие же остатки от баррикад вперемешку с гильзами и брошенным никому не нужным стабберным оружием, которые еще не успели вывести, и такие же пятна крови. Все это было под красным аварийным освещением, в котором мы тут жили постоянно, потому что о подключении нормального света не могло быть и речи из-за массовых повреждений электросистемы. Провода, щитки, трансформаторные станции всех типов, все это получило такие повреждения, что ремонт тут, как писали в одном из отчетов, мог занять до нескольких месяцев, что для здешней планеты было очень много. Меня лично все виды уже осточертели до такой степени, что становилось просто тошно. Вся эта краснота, все эти вездесущие стены и потолки, весь этот мусор. Хотелось отсюда поскорее свалить, туда, где было солнце, небо и просто свободное во все стороны пространство. Еще хотелось на море. На Акитосе моря я насмотрелся вдоволь, да и накупался по полной, но теперь хотелось туда вернуться. Вновь походить по песку, увидеть бескрайний океан, услышать плеск волн, почувствовать дуновение ветра и палящее солнце. Да и искупаться хотелось очень сильно, хотя и понимал, что теперь, из-за аугментики, я плавать был не в состоянии. Мне об этом в инструкции отдельным пунктом сообщили в качестве предупреждения первой категории важности. Но вот просто походить по дну я бы точно не отказался. А еще очень сильно хотелось побывать в лесу, увидеть деревья, кусты, траву, землю, услышать пение птиц и колыхание листьев. По всему этому я очень скучал. Порой даже сны снились об Акитосе, где все это было, а потом я просыпался и вновь видел проклятые потолки, пускай иногда и украшенные всякими обоями или рисовками. И я понимал, шанс увидеть все это у меня будет только тогда, когда мы разгромим бунтовщиков, закончим эту войну и отправимся дальше, да и то, только если повезет отправиться на планету, где вообще будет что-то живое. Ведь могли и на другой мир улей послать, тогда уж совсем не весело будет. Минут за 10 удалось добраться до места назначения автомобильной трассы, что вела в сторону окруженных бунтовщиков. Нас от их позиции отделяло лишь две баррикады. Именно здесь я собирался обратиться к бунтовщикам благодаря заранее подготовленным динамикам, которые расставили на каждой крайней нашей позиции, будь то дорога, жилблок или коммуникации. Плюс ко всему, они все были поставлены в тех местах вентиляции, куда мы смогли пролезть. Дополнительно меня смогли подключить к системе гражданского оповещения на территории бунтовщиков. Кое-где она еще функционировала, благо, что от аккумуляторов ее никто не отключал, а взять контроль над ней отсюда вполне можно было. Все это давало нам возможность обратиться ко множеству бунтовщиков, так, чтобы у огромного числа солдат возникла хотя бы мысленная дискуссия о сдаче в плен. «Господин комиссар», — проговорил сержант, что находился на блокпосту, «сержант Малат Васнат». «Вольно, сержант», — ответил я ему, после чего прошел внутрь своеобразного блокпоста, стоявшему на перекрестке. Там меня уже ожидал техножрец, который и был мне нужен. «Комиссар Мерцелиус», — произнес тот, обратив на меня внимание, «младший техножрец Сипун Альфа-6». «Доброго дня, Сипун Альфа-6. Все готово?» «Да, комиссар. Подключитесь к моему ВОКС-каналу и сообщите, когда начать трансляцию». Я быстро нашел нужный ВОКС-канал, к которому сразу же и подключился. «Давайте», — произнес я, одновременно открыв весь текст заготовленной речи. «Вы в эфире», — ответил мне Сипун. Я встал напротив баррикады и сделал глубокий вдох. «Бунтовщики, я комиссар 15-го Верлонского полка Астра Милитарум, Августин Мерцелиус. Вы находитесь в полном окружении, а ваше командование сутки назад прекратило какие-либо попытки прорваться к вам. Мы можем в любой момент начать наступление, и вы прекрасно понимаете, что шансов выстоять у вас нет. Более того, учитывая ваше снаряжение, задержать нас надолго вы тоже не сможете. Однако, мы не видим смысла в дальнейшем кровопролитии. Несмотря на то, что вы отступили от канонов священного Лекс Империалис, вы остались верны Богу Императору, даже когда могли отречься от него. А потому мы считаем, что у вас есть шансы справиться. Мы предлагаем вам сложить оружие и сдаться. Все, кто это сделает, вправе отправиться служить в штрафных легионах Империума, где они смогут кровью искупить все свои грехи перед Богом Императором. Погибшие будут амнистированы, а остальные смогут вернуться полностью чистыми перед законом. Те же, кто откажется, будут незамедлительно уничтожены. На размышление вам всем дается 5 часов. В случае согласия, пришлите своего командующего на трассу 206-31, в Абдисе 45-18. Я лично проведу с ним переговоры. В случае, если никто не прибудет, мы начинаем штурм. На протяжении всего срока ожидания и в случае начала штурма, мы будем готовы принять каждого, кто добровольно сложит оружие. Время пошло. После этого наступила тишина. Эхо от громкоговорителей еще некоторое время звучало в коридорах, а неразборчивый шум выходил из вентиляционных шахт, но затем и они стихли окончательно. «Ну что ж, теперь будем ждать». Я повернулся и уселся на один из стульев, который находился на этом блокпосту. На колесиках, вращающийся и мягкий, самое то, чтобы сидеть и разбираться с делами комиссариата в ожидании парламентера. Я надеялся на то, что они хотя бы попытаются с нами провести переговоры, потому что иначе ситуация будет совсем сложной. Начать штурм через 5 часов мы никак не сможем, это понятно. А если мы его не проведем, то бунтовщики примут это за слабость. В таком случае или с ними вообще тогда нельзя будет договариваться, потому что мы не способны воплощать свои угрозы в жизнь, или же вообще пойдут в новую атаку, чтобы вновь попытаться пробить нашу оборону. К этому мы были, конечно, готовы, но вот вероятность, что мы больше не сможем принудить их к сдаче, меня не радовало совершенно. Нам нужно было их вынудить сдаться, и как можно скорее. Только так мы сможем отправиться к хранилищам. Только так мы сможем закончить эту войну до того, как тыл вспыхнет окончательно. А он продолжал разгораться, медленно, но верно. Бунтовщики, как агитаторы, так и наркосектанты, продолжали чудить по полной. Забастовки, нападения, диверсии всех типов, все это было. Барагац со своими фанатиками тоже пытался изредка чудить, продвигая уже свою агитацию. При этом он изменил свою стратегию и прекратил как диверсии, так и открытые нападения. Теперь его люди не нападали ни на кого, а лишь отстреливались, когда к ним приходили с целью ареста. В какой-то мере они себя мучениками выставляли, что даже имело эффект. Согласно данным СИН и бытовому отделу разведки, люди все больше им сочувствовали и начинали задумывать, что Барагац действительно может быть посланцем императора. Одно было хорошо, у них было пока что слишком мало сил, чтобы быть угрозой. Тихо себя вела только тварь со своими культистами. Эти уроды сидели тише воды и ниже травы, периодически устраивая в катакомбах ритуалы жертвоприношений, пуская под нож мусоридов, каннибалов и должников. Порой доходило до перестрелок с санконтролем, но это был их максимум. В остальном же на них мало обращали внимания за счет того, что они угрозы не представляли, им как раз и нужно было всеми силами скрываться, лишь удерживая тварь в нашей реальности. Их пока что решили оставить в покое, потому что ресурсов было мало, гораздо меньше, чем когда-то было. Но больше всего не радовала экономика. Да, ее падение заметно замедлилось, но продолжалось, как бы Мегарод со своим правительством не старались исправить ситуацию. Да, уже не было поступления фальшивых монет, а протексы и разведка смогли или найти экономических диверсантов, или заставить их прекратить деятельность, но все равно это не помогало в должной мере. Пока война не кончится, у людей не будет доверия к экономике, а значит лучше не станет. Из-за этого становилось в очередной раз понятно, улучшения ждать не приходится, только от нас все зависело. У нас же в полку было более или менее все стабильно. Кадеты и младшие комиссары продолжали следить за порядком, в то время как мне попадались лишь редкие случаи каких-то серьезных нарушений, вроде драки между солдатами из-за какого-то спора. Все же, сейчас шли активные боевые действия, так что ни у кого не было особо времени что-то вытворять. «Господин комиссар», — проговорил сержант спустя больше 2 часов ожидания, отвлекая меня от чтения отчетов, «с той стороны вышел человек, без оружия, идет к нам». «Принято, сержант». «Благодарю», — сказал я, вставая со своего места и направляя к прохожу в баррикаде. Впереди было еще 2 баррикады, передовая и фальшивая, самая крайняя, за которой обычно бывали лишь дозорные. Пройдя первую, я подошел ко второй и остановился, посмотрев вперед, чтобы оценить обстановку. Там был лишь 1 человек, в мундире полковника Сповилья Руникуса. Брони на нем не было, оружие где-нибудь, тоже. Лицо среднего возраста, где-то лет 40, не больше. Сейчас он стоял точно посередине между 2 фальшбаррикадами, в центре дороги. Не мешкая, я передал лазган, лазпистолет и нож Бюрдару, который сразу их принял, затем снял каску и противогаз, оставив его рядом с лицом, и под конец активировал щит. «Стрелять только, когда выстрелит по мне», — строго сказал я, обращаясь к сержанту, который сидел здесь с дозорными. «Слушаюсь, господин комиссар», — ответил тот. «В случае, если все же проблемы будут, план был один — бежать к стене зигзагами, а потом к баррикаде, пока Дима и Гихьян должны будут точным огнем отстреливать всех, кто будет по мне стрелять. Я надеялся, что до такого не дойдет». «Удачи», — сказал Бюрдар напоследок. «Храни тебя Бог Император», — продолжил Гихьян. «Да хранит вас Амнисия», — закончил Дима. Невесело улыбнувшись, я кивнул. «Спасибо, парни». Написав майору Монтиасу сообщение, переговоры начались. Я перешел баррикаду через узкий проем у стены, встал по центру дороги и быстрым шагом направился вперед, к парламентеру. Тот стоял неподвижно, держа руки по швам. Добираться до него пришлось чуть больше минуты, после чего я остановился метрах в 3 от него. «Приветствую», — кивнул я, на что бунтовщик кивнул в ответ. «Приветствую», — сказал он хмурым голосом, — «полковник Сутур Орлок, что вы решили?» «Пока что думаем», — неожиданно ответил он, — «мнения разделились. Многие не верят в то, что вы действительно отправите всех в штрафлегион. Ходят слухи, что вы просто всех расстреляете на месте». «Ну почти», — сказал я мысленно. «Людей расстреливали не сразу, а вначале живыми отправляли в тыл, чтобы имитировать для агентов-бунтовщиков их отъезд в космопорт, чтобы уже потом их расстрелять и отдать детритофагиусам. Мне это не нравилось, но тут уж я ничего не мог поделать. Это ложь», — как можно более увереннее и при этом правдоподобнее ответил я. «Однако что вам мешает так делать? Никто ведь не запретит», — заявил Сутур. «Тут ты абсолютно прав. В этом нет смысла», — ответил я. «Империум всегда дает шанс исправиться тем, кто готов воевать за него. Да и к тому же, просто нерационально расстреливать несколько сотен тысяч солдат с боевым опытом, которые уже сдались. Фронтов в Империуме много, можете в этом не сомневаться. Уж очень сомнительно, что Достогуб смилуется над нами». Теперь голос полковника прозвучал довольно презрительно. «Планетарного губернатора тут не любили вне зависимости от того, кто это был, а он тут при чем?» – удивленно спросил я, пожав плечами, отчего лицо Сутура исказилось в недоумении. «Решает все лорд-комиссар, а он всех, кто сдастся, отправляет в штрафлегион. Сами понимаете, губернатор может что угодно сказать, но лорд-комиссару он не указ». Полковник заметно призадумался после моих слов. «Это был шанс. Лорд-комиссар выпустил официальный приказ об этом?» «Да», — солгал я. Орлок вновь замолчал. «Нужны доказательства», — покачал отрицательно головой Сутур, «что лорд-комиссар выпустил приказ и что вы не расстреливаете людей после сдачи. Не сказать, что мне подобное заявление понравилось, не подавая виду, и что вы примите в качестве доказательств». Спросил я как можно более спокойно. «Оригинал приказа, по которому все сдавшиеся отправляются в штрафлегион. И еще, мне надо поговорить с одним другом лично. Он сдался вам, в коммерсантском дистрикте Абдиса 86-82, успел сообщить об этом. Тогда мы сдадимся, все. Это сможет убедить всех. Как зовут друга?» Спросил я, внутренне чувствуя сильное волнение от осознания ситуации. «Марадус Чиквонер, бывший полковник СПО». «Понял. Попытаюсь все сделать быстро. Будем ждать», — ответил Сутур, «однако должен предупредить. Среди нас могут найтись те, кто попытается спровоцировать вас на атаку, так как не согласны сдаваться. Таких мало, но выявить их сложно. Так что попытайтесь не поддаваться на подобное». В принципе, подобное было правдой. Все равно было крайне сомнительно, что они попытаются пойти на прорыв после переговоров. Надеяться на то, что мы расслабимся после них, было слишком уж наивно. «Постараемся. Когда прибуду, выйду сюда». Развернувшись, я направился обратно, одновременно набирая Монтиаса. «Слушаю вас, господин комиссар. Переговоры прошли нормально, но еще продолжаются. Мне нужно выполнить некоторые их условия, чтобы они сдались. На это понадобится время. До этого время сохраняйтесь бдительность. Также нас предупредили, что могут быть провокации, не все там согласны сдаваться. Так что в случае атак, просто отбивайтесь, но в контрнаступление не идти, даже если будут погибшие». «Вас понял, господин комиссар», — прозвучало мне в ответ. «Отбой. Следующий шаг – найти этого Марадуса Чиквонера». Вначале проверил Абдис, где он сдался. Это был плацдарм В4. Оттуда военнопленных уже вывезли, так их уже становилось слишком много, да и кормить их нужно было. Вот только вывезли их на расстрел, что было очень, очень плохо. К счастью, еще был шанс. Везли их очень долго, к фабрикам дитритофагиусов, приоритет у них был сверхнизкий, а потому этот Марадус мог быть еще жив. В срочном порядке я через Гихина, строго по кабельным каналам, отправил приказ немедленно прекратить все расстрелы и начать искать Марадуса в экстренном порядке, дав на все всего лишь 10 часов. И только потом я позвонил Харьянде, выставив максимальную срочность. «Слушаю, господин лорд-комиссар, у меня есть срочная просьба. Мне необходим оригинал вашего приказа о том, что все сдавшиеся бунтовщики получаются право отправиться в штрафлегион. Это одно из условий сдачи окруженной группировки. Я говорил именно так из-за угрозы, что нас все же могут прослушивать. Вероятность того, что информация попадет к полковнику, была крайне мала, но у нас не было никаких гарантий, что это невозможно в принципе. Тем более, что мы наверняка не смогли отрезать им связь с командованием, а оно наверняка будет пытаться выяснить, не обманываем ли мы. Несколько секунд я ждал. «Я понял», — все же ответил начальник, чему я был несказанно рад. «Он все же понял, что я пытался ему сказать. Умный человек, что тут еще скажешь, вам выслать его в печатном виде». «Да, господин лорд-комиссар, как можно скорее и самым надежным способом из всех, что есть». «Хорошо, что-то еще?» «Нет, господин лорд-комиссар, отбой, теперь подождем», — проговорил я сам себе, усаживаясь на то же кресло, что и раньше. Ситуация складывалась двойственная. С одной стороны, Сутур был согласен поверить приказу лорд-комиссара. Причина тут была понятной: приказ комиссариата не может быть отменен. Были, конечно, исключения, но они касались больше военно-полевого уровня. А вот приказ, уже написанный на бумаге и заверенный, комиссариат будет выполнять беспрекословно и требовать этого от других. К счастью, на это была одна секретная вещь, позволявшая обойти систему, написать заранее приказ о том, что следующий приказ является фальшивым и пишется с определенной целью. Харьянде это сделает без проблем, так что тут следовало просто подождать курьера. Ехать ему, Конечно, не близко, но и так сойдет. А вот с другой стороны был этот проклятый Марадус. Жив ли он вообще, это еще предстояло выяснить, потому как его вполне могли уже пустить на перчатки, ремни и сапоги. Если так, у нас будут большие проблемы, придется думать над тем, как это оправдать. Газовая атака бунтовщиков, все же пленники противогазов не носили. Вот только ее уже не проводили довольно давно, да и среди убитых в вентиляции таких баллонов не находили. Вполне могло быть так, что эти атаки уже официально отменили, и Сутур это знал. Огнеметная атака, мол, диверсанты перепутали колонны и выстрелили через решетку, уже куда более правдоподобно. Хотя Сутур мог и не поверить, ведь слишком уж удобно все получалось. Становилось очевидно, что мы сильно поторопились с тем, чтобы расстреливать всех военнопленных так быстро. Но тут выбора у нас особого не было. Речь шла о гигантском количестве людей, которых надо было содержать, то есть еще сильнее загружать и без того до пределов загруженную систему транспорта, а также охранять. Причем охранять пленникам нужно было не столько для того, чтобы они не сбежали, а сколько для того, чтобы их не выпустили. Бунтовщики вполне могли попытаться атаковать подобные лагеря, а охраны для этого понадобилось бы столько, что на это просто не было свободных сил, на которые можно было бы положиться. Я ждал. Один час. Приказ уже выслали в мою сторону и обещали доставить мотоциклетным курьером в течение 10 часов. Сверхбыстро для нынешних реалий. 2 часа. 3 часа. 4 часа. Пришло сообщение об Марадусе. Он был жив. Содержался в лагере ликвидации в ожидании расстрела, но его все же удалось спасти. Я приказал немедленно отправлять его ко мне под конвоем, так быстро, как получится. Правда, тут сказали, что это займет целых 35 часов, так как отправили его в очень далекие ебеня этого улья. Но по-другому было никак. Отправив Диму сообщить, что ждать надо 35 часов, я отправился в нашу квартиру, так как ждать здесь смысла не было. Ожидание было нервным. Провокации были. 5 раз на разных направлениях нас пытались атаковать, причем атаковать полноценно, по всем правилам. Мой приказ солдаты выполнили, все атаки удалось отбить, после чего все оставались на своих позициях. Были, конечно, убитые, 22 человека. Но сейчас было куда важнее не поддаться на все эти провокации. Через 15 часов прибыл приказ, подписанный рукой Харьянди и заверенный его печатью. Плюс еще куча тайных водяных знаков, которые были видны только в просвете, а также надписи и рисунков, видимыми только в ультрафиолетовом свете. Гихьян тоже подтвердил, что это подлинник и придраться к нему будет абсолютно невозможно, даже если попытаются. А затем, раньше на 12 минут, к нам доставили Марадуса Чиквонера, которого завели к нам в квартиру. Это был мужчина 43 лет, лысый, с морщинистым лбом и впалыми глазами, вокруг которых были большие темные синяки под глазами, и грубой щетиной, которой уже было дней 5, наверное. Руки у него были за спиной, скованные наручниками. Одет был в грязный помятый полковничий мундир СПО. «Присаживайтесь, Марадус», — произнес я, показывая на диван перед собой, когда дверь закрылась. Мы были в комнате одни. «Уж лучше постою», — буркнул он недовольно, — «чего вызвали? Говорить ничего не буду, хоть пытать начните. Нам нужно, чтоб вы заговорили, но не с нами, а с вашим другом, Сутуром Орлоком». На это Марадус сильно удивился, посмотрев на меня. Затем его взгляд опустился и стал печальным. «Так вы и его уже взяли», — ответил он. «Не надейтесь, что я помогу его разговорить. Он не у нас в плену, а в окружении, и он готов сдаться вместе со всей своей группировкой. Однако ему необходимо подтверждение того, что мы не расстреливаем сдавшихся. В качестве доказательства он запросил разговор с вами». «Ха!» — крикнул саркастично мужчина, запрокинув голову кверху. «И вы что, думаете, я ему скажу это? Да вы ж нас реально расстреливаете. Мы сидели на этом ебаном складе, а через вентиляцию слышали, как наших стреляли. Вы обманули нас. Мда, печально», — подумал я. У меня все же была надежда, что он еще не знал про расстрелы всех сдавшихся в плен, так как это позволило бы его уговорить помочь. «Значит, придется действовать по-другому. Вы поможете нам», — твердо заявил я, вставая со своего места и подходя ближе к бунтовщику. «Назовите хотя бы одну причину», — едко спросил мужчина. «Гражданские», — Чиквонер посмотрел с непониманием. «Что гражданские?» — переспросил он. «Вы ж их тоже расстреливаете». «Как раз нет», — на это Марадус удивился еще сильнее. «В смысле? Лорд-комиссар Харьянди действительно хотел расстрелять еще и их всех, за то, что работали на мануфакторумах, да и вообще за то, что не сопротивлялись вам. Однако у меня получилось убедить его в том, что этого делать не надо. Сейчас с ними все в порядке. Вот только это может поменяться. Полковник посмотрел на меня с отвращением, а я подошел еще ближе. Если вы откажетесь, Харьянди вполне себе может и передумать. И тогда все совершеннолетние гражданские погибнут, не имеющие инвалидности или беременности, погибнут, а все несовершеннолетние отправятся в детдома. А что мешает вам убить их потом, как нас? Едко подметил он. Это все же гражданские, ответил я, для меня лично это омерзительно и мне потребовалось больших трудов, чтобы убедить лорд-комиссара отменить свое решение. Но теперь все по-другому, теперь он может использовать их, чтобы угрожать лично вам и вынудить огромную группировку бунтовщиков сложить оружие. Как думаете, такой человек, как лорд-комиссар, способен выполнить свою угрозу? Марадус задумчиво смотрел в пол. Те гражданские, что сдадутся, что с ними будет? Ничего, уверенно сказал я, они вернутся к своей обычной жизни, на них не будет никаких ограничений. Официально, они находились под вашей оккупацией. Мужчина тяжело выдохнул и закрыл глаза. Это был напряженный момент. Понятно было, что я предлагал. Они должны были погибнуть, чтобы гражданские жили. Не каждый был способен такое выбрать. Спустя несколько секунд, Марадус покачал головой. «Будьте вы прокляты, ублюдки!» – произнес он тихо. «Ладно, что от меня требуется? Поговорите с Сутуром. Убедите его, что с вами обращались хорошо, что никто никого не расстреливает. Только сделайте так, чтобы он ни о чем не догадался». «Хорошо», — кивнул мужчина подавленным тоном, — «я сделаю это». Быстрым шагом мы направились к месту встречи, перед этим сняв наручники с полковника. Уже когда мы подходили вперед, к нам навстречу вышел сам Сутур, взволнованный и обрадованный. «Мар», — проговорил он радостно, быстро подойдя к мужчине и обняв его. Тот обнял его в ответ, хоть и не так уверенно, как ты. «Все нормально, друг», — выдавил он из себя. Стоило Орлоку отстраниться, сам как, да вот, думаем, держаться или нет, тебя ждем, что у вас там, рассказывай, нормально все, начал Марадус, привезли в лагерь, там сейчас держат, делают всем документы, сам понимаешь, дело не быстрое, с кормежкой пока худо, проблемы со снабжением, наши постарались, с душем также, но жить можно, ага, ну понятно все, ответил Сутур. После чего я подошел ближе и протянул ему лист бумаги с сургучными печатями. Приказ лорд-комиссара. Взяв лист, полковник начал внимательно в него вчитываться. Спустя пару минут он проверил его фонариком, просветив насквозь и увидев там множество водяных знаков. И вот, наконец-то, мужчина протянул его обратно. «Что ж, вижу, вы не солгали», — сказал Сутур. «Хорошо, комиссар, мы сдаемся. Полностью. Я передам приказ остальным». «Рад это слышать», — искренне сказал я, внутренне чуть ли не вереща от радости, «пусть выходит без оружия, колоннами по два, через любые широкие дороги». «Я понял. До встречи, Мар», — с улыбкой произнес полковник Орлок. «До встречи, Суд», — ответил ему Марадус. На этом разговор окончился, потому я с Чиквонером развернулись и направились к блокпосту. «Я вас ненавижу», — буквально выплюнул Марадус. «Гореть вам всем в аду». Отвечать я не стал, нечего было. Все мои мысли теперь занимало одно, у нас получилось. Мы заставили всю эту огромную группировку капитулировать. И теперь нашей следующей целью были провизионные хранилища. Путь к ним был открыт. Глава 156. На следующий день. Комиссар Августин Мерцелиус. «Знаешь, Августин», с сарказмом начал Гихьян, «вот ты уникальный человек, честно. То я думаю, что ты набрался ума, встал на правильный путь, а потом в момент ты опять делаешь ту же самую хуйню, которую ты делать отказался. Вот объясни мне, как это у тебя работает, как это вообще способно совмещаться у тебя в голове». «Вот так вот», — сказал я, «хоть и желания разговаривать у меня не было никакого, мы уже все обсудили». «Да не особо, ты просто нас перед фактом поставил. Молодец, конечно, тебе, как комиссару, это надо уметь делать. Но еще комиссару не помешало бы быть более последовательным», Бендигиш все никак не унимался. «Я уже объяснял, почему это надо», спокойно прозвучал от меня ответ. «Да, объяснял, и я понимаю, что логика в этом есть, но я все равно категорически не согласен с тем, что тебе надо идти с нами. Ну, во всяком случае, решение уже принято, ответил я. Оставались считанные минуты до начала операции. Все было подготовлено. Все уже вышли на свои позиции и ждали команды. Мы тоже шли. Я, Дима, Гихьян и Бюрдар. Так оказалось нужно по многим причинам. Во-первых, войск у нас было не так много, как хотелось бы. Привести достаточно мы не успевали, а раненых у нас в боях оказалось очень много. Да, они не были убиты, тут соотношение было 1:15, но эти люди все же отправились в лазарет. Потому каждый человек с большим боевым опытом был на вес золота, а потому должен был отправиться в бой. Мы вчетвером тоже. Во-вторых же, нам нужно было продвигаться быстро, очень быстро. И тут могло помочь и наше участие, и воодушевление солдат. Даже Гихьян признавал, что это очень важно и что мое участие в этом поможет, хоть и не соглашался с моим участием в бою. В-третьих же, было отчетливо понятно, что мне не стоит так сразу отказываться от прямых боев. Здесь, по большей части, были ветераны, которые знали, что я это делал. В этой кампании стоило сохранять свое лицо до конца. В следующей уже будет видно, что и как получится сделать. Я волновался, даже боялся слегка. Чего уж тут таить, мы были на финишной прямой, оставалось совсем немного до победы, а я шел в бой, рискуя погибнуть. Да, я себя обезопасил, взяв себе еще две батареи дополнительно. Плюс вместе с нами шло отделение сционов, которым мы передали щиты Рингера и Рата. Да и сам я был чертовски живуч со всей своей аугментикой. Но все равно не было полных гарантий, что со мной чего-то не произойдет, что мне не попадут в голову так, что я погибну, что мне не попадут в горло, перебив спинной мозг, что меня не разорвет какой-нибудь миной или еще чего-нибудь такого. И особенно страшно это было на фоне того, что я мог погибнуть и оставить Неринту, нашего ребенка, Антуана и всех остальных друзей. Вот только все это нужно. Нам нужно было закончить войну как можно скорее, а мне нужно было заботиться о своей репутации. Так что выбора другого тут не было. Нужно было идти, говорит главный один, всем приготовиться. Прием. Прозвучал голос Шеркина по ВОКСу. Волнение усилилось. Еще немного и начнется наш последний шаг к победе. Как минимум, я и все остальные надеялись на то, что он будет последним. Потому что если что-то пойдет не так, если что-то не получится у нас, этой планете вряд ли получится выкарабкаться из того дерьма, в которой она оказалась. «Парни, готовность», — сказал я, переключив канал. Ответа не последовало, но я знал, все были готовы. «Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо», — говорил я сам себе. Молиться я не собирался, все равно ведь бесполезно, но вот кое-как успокоить себя вполне мог попытаться. Не сказать, что помогало. В такие моменты ожидания перед боем, когда оставались считанные минуты или даже секунды, всегда были напряженными до предела. Я посмотрел вперед, куда мы сейчас и должны были отправиться. Через тепловизор, которым мы все пользовались из-за отсутствия уже хоть какого-то света, была видна лестница, что вела наверх, а дальше – большая развилка. Сразу 4 коридора, налево, направо и 2 вперед, напротив обеих лестниц. Везде – жилые комнаты на 18 квадратных метров, 6 на 3 метра, для больших семей. И нам нужно было продвигаться именно через этот жилблок, выйти на трассу, зайдя в тыл передовым частям бунтовщиков, а затем продвигаться по ней в сторону провизионных хранилищ. Работы было на несколько дней. Причем продвигаться нужно было любой ценой и с максимальной скоростью. Если увязнем, то бунтовщики смогут всеми возможными путями доставить сюда огромные толпы солдат, которых они эвакуировали как с выступа, так и со своих крайних флангов, которые сейчас тоже оставлялись ими относительно быстро и без боя. И вот тогда все будет очень плохо. Главный один, всем... Прозвучал голос Шеркина, и я моментально напрягся еще сильнее, начать операцию. И да поможет нам Бог Император. Прием. Копье 6-3, всем. Начать операцию. Прием. Произнес лейтенант Сагар, к взводу которого мы и были прикреплены. Погнали, парни. Берегите себя, сказал я всем, активируя щит и снимая лазган с предохранителя. Мы начинали наш финальный прыжок. И ты себя, произнес Гихьян, после чего Дима, как мы и договаривались, направился вперед. Я и Бюрдар шли за ним, пока Биндигиш оставался на месте, чтобы не производить слишком много шума. Все шли медленно и осторожно, пригнувшись, чтобы нас не заметили раньше времени. Мы уже знали, во всех трех коридорах были баррикады и посты со стоберными пулеметами. потому только с щитами и можно было пробиться тут. Сама лестница была уже очищена от стеклянных осколков и прочей грязи, которую тут рассыпали, когда отступали, она служила своеобразной сигнализацией. Солдаты смогли ее тихо убрать, и теперь у нас было несколько секунд форы, чтобы приблизиться. Ступенька, еще ступенька. Дима остановился, дальше уже заметит. Секунда, и скитарий резко побежал вперед, выпрямился и прицелился из лазгана. Слабый хлопок, затем взрыв в коридоре, граната из подствольника. Я и Бюрдар ринулись вперед и вбежали на этаж. В коридоре, в который выстрелил Дима, метрах в 30 виднелась туча пыли и дыма. Налево, впереди коридор с дверьми от комнат. Далеко, у самого Т-образного перекрестка, баррикада с амбразурой. Вспышка, белая и яркая, грохот. Щит начинает мерцать. 98%, 96%, 94%. Уже стреляют. Прицеливаюсь. Палец нажимает на спуск подствольника, и граната, видимая в тепловизоре, улетает вперед. Взрыв. Баррикада покрывается дымом, в меня больше не стреляют. Позади меня Бюрдар уже справился с правым коридором. Гихьян за пару шагов поднялся и выстрелил в четвертый коридор, а скитарий, тем временем, успел обрезать все растяжки, которые были установлены на входах. Можно было идти. Продвигаемся. Отдал я приказ, перезарядив подствольник, и мы вчетвером направились в левый коридор, пока за нами гвардейцы начали зачистку трех остальных. Я шел позади Гихьяна, Бюрдар, за Димой, пока мы шли вперед вдоль стен коридора и внимательно смотрели за рассасывающимся облаком пыли и дыма. Позади нас гвардейцы начали вскрывать двери комнат, чтобы проверить, нет ли там кого-то. Оттуда сразу же прозвучали выстрелы из стабберов. Третий, всем, противник в комнатах, доложил нам по ВОКСу, в стенах проходы, будем зачищать, прием. Четвертый, всем, у нас аналогично, прием, принято, ответил я. В тот же момент я увидел, как из-за баррикады выскочило белое пятно, но Дима почти сразу же выстрелил из подствольника еще раз. Новый взрыв заставил пятно исчезнуть. Пока что мы продвигались хорошо. Еще одно пятно. Выстрелы, стабберный пулемет. 92%, 90%. По нам попадали, но затем Гихьян выстрелили из лазгана, попав в руку человеку. Пулемет пропал, скрывшись в баррикаде, а скитарий побежал вперед. Пару секунд, и он взобрался на кучу мешков и начал стрелять из лазгана. Один выстрел, два, три, четыре. Чисто, сухо отчитался он и перелез через кучу, устремляясь вперед. В левый поворот полетела граната. Взрыв. В правый, тоже взрыв. Я побежал за ним, чтобы прикрыть. Здесь была укрепленная точка в виде трех баррикад, готовой в круговой обороне. Внутри было пять трупов без всякой брони. Одежда, простые кофты, уже горели от лазерных выстрелов Димы. Сам скитарий начал стрелять через амбразуру с правой стороны. Я же встал на левую и посмотрел вперед, пока Бюрдар разгребал мешки, чтобы дать Гихьяну пройти. Одна дверь там была открыта нараспашку, и там, через облако пыли, я увидел фигуру человека со стаббером. Палец коснулся спускового крючка подствольника. Затем прицел и выстрел. Граната попала прямо в человека и взорвалась. В коридоре появилась еще одна фигура, укрывавшаяся в повороте и сидящая на колене, после чего прозвучала автоматная очередь. Щит вновь замерцал, все же попали прямо в амбразуру. 89%. Его удалось убить из лазгана, но ему на замену моментально пришел еще один человек. Одновременно с ним возникла еще фигура, в более дальнем повороте. Их обоих тоже удалось убить. Движение. Из комнаты с открытой дверью вылетает темно-серое пятно и падает на пол. В последний момент я успеваю разглядеть, что это светошумовая граната. Взрыв. Для меня вспышка не опасна, а грохот блокируется системой слуховых аппаратов. Тут же из комнаты выбегает пригнувшаяся фигура с протянутой рукой, в которой была зажата граната. Пытался впихнуть в амбразуру. Выстрел, и человек падает, разжимая гранату. Я пригибаюсь, чтобы не попало по щиту. Взрыв. Мощный и громкий. Баррикада вздрогнула. Через амбразуру влетел поток яркого теплого воздуха, который быстро стал остывать. Я же быстро перезарядил подствольник и, высунувшись, выстрелил в комнату еще раз. «Чисто», — произнес Дима, и я повернулся. Бюрдар и Гихьян уже были здесь, как и пятеро гвардейцев, готовых прикрывать нам спины, пока мы будем продвигаться в другую сторону. «Идем дальше», — сказал я. «Парни, удачи вам тут». «Благодарю, господин комиссар», — ответил мне один из солдат, пока другой вставал на амбразуру и уже начал оттуда стрелять. Гихьян первым прошел через небольшой проем в коридоре, за ним Дима и Бюрдар, я прошел последним. В комнате, что также была открыта нараспашку, уже были наши гвардейцы, ожидавшие своей очереди, пока на полу лежали уже мертвые бунтовщики. При этом оттуда звучали стабберы и гранаты, штурм там продолжался. Дальше по коридору была очередная баррикада, порядком разрушенная гранатами, из которой вновь пытались стрелять, но Дима успевал убивать всех точными выстрелами из лазганов. Добежать до баррикады мы смогли меньше, чем за 30 секунд. Граната, потом очередь от Димы, и все готово. Здесь тоже был очередной Т-образный перекресток, где нам нужно было завернуть уже налево. Тут уже был проем в баррикаде, потому мы все быстро протиснулись сюда и распределились по сторонам. Бюрдар и Гихьян слева, Дима и я справа. Целей впереди оказалось много. Двое пытались отстреливаться лежа, высовываясь из открытых комнат. Еще двое, чуть дальше, стреляли с колена. За ними, двое стоя. Все пытались стрелять по амбразуре или переходу, попадая нам в щиты и быстро их просаживая, но я не обращал на это внимания и начал стрелять. Первый, второй, третий. Дима убил всех тех, кто был по другую сторону. 74%. Еще один пулеметчик стрелял с лестницы, что вела на трамвайную станцию, прямо по центру коридора. Его Дима тоже пристрелили, а я добавил из подствольника, закинув гранату прямо вниз. Если там кто-то и был, то теперь ему было очень плохо. 70%. Новые бунтовщики, двое, с разных поворотов, стреляли из автоматов, причем довольно точно. Обоих удалось убить почти сразу. 68%. Чисто, объявил Гихьян и начал выходить из-за баррикады. Оставив гвардейцев на позиции, мы направились за ним, по очередному коридору. Впереди баррикады уже не было, только перекресток и спиральная лестница, которая и была нам нужна. Бунтовщики продолжали пытаться высовываться, сдаваться никто из них не собирался. Из-за углов, из комнат, из самой лестницы и даже из двух вентиляционных шахт, что были по бокам, у них получалось бить по нам пулями и лазерами, но все они разбивались о щиты, в то время, как мы успевали быстро убить их и продвигаться дальше. 45%. Где-то за минуту коридор был преодолен и мы добрались до перекрестка. Гихьян встал справа, я и Бюрдар слева, а Дима отправился зачистить лестницу и проверить ее на предмет минирования. Впереди падает пятно. Труп бунтовщика свалили из вентиляционной шахты, а затем оттуда вылазит руки с однозарядным гранатометом. В последний момент успеваю выстрелить, но выстрел все же происходит и граната, полетев в нашу сторону, сталкивается с полом и взрывается. Волной и осколками мне задевает щит. 32%. Не слабо. Еще пятно. Боец выскочил на лестнице и начал целиться в нас из стабберного пулемета, пока еще один быстро установил ему щит. Несколько пуль попали по нам, но затем луч от меня попал ему точно в маску противогаза и он рухнул. 27%. Еще выстрел из гранатомета, и на лестнице впереди прозвучал взрыв. А затем еще один, более мощный, волна от которого ударила по мне. 26%. «Это что за нахуй был?» – переспросил у меня Гихьян. «Под ствольником по лестнице», – ответил я ему, выстрелив в еще одного умника, что выскочил из комнаты со стаббером, похоже, была заминирована. «Понял, выстрел. Боец с лазганом в вентиляционной шахте убит. 20%. Выстрел. Бунтовщик, вылезший из-за угла поворота с пулеметом, получает лазером в лицо. 14%. Бунтовщики продолжали пытаться отстреливаться от нас. За одним приходил второй, за вторым третий, за третьим четвертый. Прямо-таки конвейер смерти, не иначе. Они знали, что шли на смерть. Знали, что выстрелить успеют лишь несколько раз. Но им это было неважно. Они были готовы умереть в бою, но не сдаться. Чисто, оповестил нас Дима. Прицел. Сразу два бунтовщика, вылезших из-за угла, погибают, пока Бюрдар убивает еще двоих. Все вниз, приказал я, после чего повернулся назад. Там уже ждало отделение гвардейцев, что должно было встать прикрывать этот перекресток, а также еще три, двое из которых должны были идти на штурм коридоров в обе стороны. Взяв себе две батареи, которые я уже успел истратить за время наступления, я взял еще две для Бюрдара и посмотрел на сержанта. «Мы идем, удачи вам тут, спасибо, господин комиссар», — ответил мне сержант, после чего я встал и быстро перебежал коридор, оказавшись на лестнице. За мной быстро последовали Бюрдар и Гихьян, а на их место тут же оказались гвардейцы, что начал стрелять. Передав батарею Бюрдару, я вместе с остальными стал спускаться по спиральной лестнице вниз, одновременно слушая, как там тоже звучала стрельба. Дима там продолжал держать оборону. Спуститься нам нужно было сразу на 10 этажей, в Коммерсантский район. Зачищать его мы не собирались, но нам нужно было пройти через его центральный склад, выйти на другую сторону, к центральной лестнице, а потом самое сложное – подняться по ней под огнем противника до трассы, чтобы окружить тех бунтовщиков, что защищали фронт. Казалось бы, совсем немного, но с тем сопротивлением, что нам оказывали бунтовщики, с тем количеством этих самых бунтовщиков, задача становилась сложной даже для нас. Никто не обещал легкой прогулки, сказал я себе. По пути нам встречались трупы бунтовщиков. Большинство из них были в обыкновенной броне СПО, хотя попадались и те, что были в броне протексов или даже СМО. Дима тут постарался, пока шел. «Они на голову ебанутые», — произнес Бюрдар, «пока мы бежали по ступенькам, только гинокрады были такими же. А ты ожидал, что они тебе сдадутся?» — задал вопрос Гихьян. «Скорее уж, что они будут знать, как отступать», — ответил ему бывший скошник. «Если все так и дальше будет идти, нам никакие щиты не помогут». Взрыв. Громкий. Внизу. Явно от гранаты. Минус щит. «Продолжаю действовать», — отчитался Скитарий. От сердца прямо отлегло. Еще секунд 10 мы оказались рядом с Димой, который продолжал отстреливаться из лазгана. «Подготовьте по 2 гранаты», — произнес Скитарий, и я вместе с Бюрдаром стали быстро исполнять сказанное. «Одна чека, потом вторая, и вот у меня в руке 2 гранаты, которым я зажимал предохранительные клипсы. Какой план?» — задал вопрос Саха. «Предлагаю. Гихьян, налево», — начал Дима. А затем вновь выстрелил, и внизу что-то упало. Я направо, прикрываю сзади, комиссар и Бюрдар в магазин впереди, технический проход. «Годится», — согласился я. «Начинаем. Идите сюда и кидайте в проход». Первым пошел Бюрдар. Встав перед Димой, он кинул обе гранаты вниз. 2 мощных взрыва. Затем подошел я. Внизу была уже густая туча пыли и дыма, а также 4 трупа в броне протексов. Отпустив клипсы, я бросил обе гранаты в проход, и они скрылись в туче. Еще 2 взрыва. Мы спустились еще дальше, однако попасть в коридор не вышло, по проходу уже начали стрелять из стабберов, пытаясь нас задавить. Первыми туда пошли Гихьян и Дима, чьи щиты моментально стали вспыхивать по несколько раз в секунду. Оба они, высунувшись из-за углов, начали стрелять, и огонь по ним все же прекратился на какое-то время. Затем они оба вышли в коридор. «Давайте сюда, живее!» — обратился к нам сервитор, и я вместе с Аха отправились вперед. В коридоре, который был сильно задымлен, было множество тел, но я сразу же вбежал в магазин перед нами, в котором, судя по стеллажам, продавали обувь. Тут тоже были тела, но никто из них не шевелился. В этот момент в помещении прогремел мощный грохот от стаббера, щит замерцал, а в кассе, что была перед входом, начали образовываться дырки от выстрелов. Я мигом ушел в сторону и побежал к кассе через весь магазин. Пятно. Кто-то вышел со стороны технического коридора, но его лазером убивает Бюрдар. Пулеметчик же продолжает стрелять, хоть явно не видел ничего. Обхожу кассу. Там 2. Один пулеметчик, что продолжал стрелять, и один с трехствольным ружьем. Я собираюсь стрелять, однако в последний момент вижу, что он весь какой-то мешковатый, словно чем-то увешан. Слишком подозрительно. Он прицеливается. Рыком ухожу в сторону, и бунтовщик стреляет. Щит мерцает, и все пропадает полностью. Разрядился. Вновь заглядываю и вижу, как пулеметчик пытается навести на меня пулемет, пока парень перезаряжается. Первому стреляю в голову, и тот падает, а вот второго, уже с разряженным ружьем, все же не рискую. Вхожу на кассу. Парень достает кухонный нож и пытается атаковать с криком, который едва был слышен через шум стабберов с разных сторон. Подняв правую ногу, я со всей силы ударил его по голове, отчего тот рухнул на пол, моментально потеряв сознание. «Что там?» – спросил меня Гихьян, вошедший внутрь вместе со Скитарием. Коридор к тому времени уже был перекрыт гвардейцами со щитами. Нам нужно было торопиться. «Какой-то парень странный. Сейчас», – ответил я ему, – отключил тепловизор и включил подствольный фонарик, что был присоединен к гранатомету. Парень, который сейчас лежал передо мной, действительно оказался странным. Вместо брони у него было что-то вроде большого жилета, обшитого заполненными карманами, плотно прилегающими друг к другу. Один из них я открыл и увидел внутри целлофановый пакет, доверху набитый черным порошком вперемешку с кучей различных гаек и кусков гвоздей. Порох, однозначно. И было понятно, что все карманы в нем набиты порохом. Главный 1-2, всем, срочно, произнес я, обращаясь к ближайшим офицерам, обнаружен смертник, вся одежда на верхней половине заполнена порохом. В бой не вступал, прятался и выжидал с ружьем. В случае обнаружения стреляйте по ногам или добивайте в рукопашную, иначе подорветесь. Прием. Ответы я уже не слушал. Мое дело было предупредить, а дальше уже разберутся. Лицо парня зашевелилось и начало морщиться. Он еще был жив. Не хотелось ее убивать, на вид ей было лет 14, может еще меньше. Но выбора тут не было. Заниматься ей никто не будет, да и оставлять ее в живых было слишком опасно. Человек, которого убедили стать смертником, даже после войны может навредить. Нечего было рисковать. Активировав клинок в правой руке, я всунул его в горло девчонки. Ее глаза, сверкающие от фонаря на лазгане, распахнулись и уставились на меня. В них читался страх и ужас. Тело вздрогнуло, а затем полностью замерло. Жаль, что так получилось. «Все, пошли», — сказал я, вставая и выходя из кассы, после чего быстро переключая кабель с разряженной батареи на заряженную. Спустя пару секунд щит замерцал. 100%. «Ну и пиздец», — сказал Бюрдар, которого уже успели заменить Гихьян и Дима, сейчас стрелявшие на складе. «Это уж точно», — согласился я, «вперед, парни, с удовольствием», — произнес Гихьян, «идем по центру, гвардейцы зачистят магазины». «Понял». Сервиторы с Китари направились вперед. Я и Бюрдар последовали следом, а за нами — гвардейцы с переносными щитами. Склад здесь был довольно внушительным, все же он находился в коммерсантском квартале. Все пространство было завалено ящиками, коробками, мешками, связками из простыней и тому подобного, уложенного на пол лета и подписанное различными листками бумаги. В проемах уже лежали дымящиеся трупы, а где и не один. Гихьян с Димой тут уже постарались. Аварийное освещение тут, к счастью, работало, потому можно было действовать без тепловизоров. «Будьте осторожны», — произнес я, — «пока мы приближались к груди товаров, тут тоже могут быть смертники». Ответа не было, однако я знал, что все меня услышали. Проемов среди товаров было множество, потому мы выбрали 4 центральных и вошли внутрь. Одновременно с этим я заменил лазган лаз-пистолетом, взяв его в левую руку, а в правой активировал клинок. В таких узких пространствах это было куда сподручнее. Придется работать в одиночку. Пару метров вперед и из-за угла появляется движение. Человек с ружьем и мешками на теле. Жду. В последний момент отпрыгиваю в сторону. Выстрел. Мимо, но часть задевает. 83%. Недурно. Прыжок. Еще один. Удар кинжалом по горлу и парень, закрыв рукой кровоточащую рану, падает на грязный пол. Еще движение. Уже за другим поворотом. Выстрелы из пистолета. 82%. 81%. 80%. Я целюсь, за парнем, из еще одного поворота выходит Бюрдар и стреляет девчонке в спину. Затем поднимает пистолет и стреляет мне над головой. Обернувшись, я вижу, что на большой куче ящиков, метра 3 в высоту, лежит подросток с пистолетом. Всем внимание, эти уроды по ящикам прыгают, кто-то сзади, прикройте верх. Отдал я приказ, после чего ударил со всей силы ногой лежащего парня по голове, вырубил его и направился дальше. Над головой стали мелькать лазерные лучи, зазвучали стоп-берные очереди. Гвардейцы начали перестреливаться с теми, кто пытался занять позиции сверху. Смотрю за угол. Там, в небольшом закоулке виден торчащий кусок ноги, а чуть выше – кусок колена. Еще дальше виднеется фигура человека на ряде ящиках, который пытается стрелять из стоп-берного пистолета, но затем получает лазер в голову. Точное попадание. Прицел. Выстрел. Луч попадет точно в колено бунтовщику и тот, крича, падает, выронив ружье и держась за колено. Все тело увешано мешками. Начинаю идти к нему, но впереди еще одна цель, с автоматом. По мне сразу начинают вести огонь, выбивая еще 4%, но я успеваю выстрелить, попадая двумя лучами в грудь. Удар ногой и раненый в колено отключается. Потом, добивающий в горло. Готов. Продвигаюсь дальше. Из-за угла вылезает еще один бунтовщик и погибает, не успев выстрелить. Еще один, уже смертник. Вновь успеваю отскочить и мне сбивают еще 10%. 3 больших шага и я подбегаю к нему, уже замахиваясь правой рукой. Слева движение, я успеваю повернуться, как мне в грудь прилетает длинным металлическим ломом. Удар такой силы, что я теряю равновесие и падаю на фильтр-баллон, отчего спина вновь вспыхивает болью. Человек вновь пытается ударить. Левая рука поднимает лаз-пистолет, но за нее хватается смертник и пытается отобрать. Пинаю второго ногой, попадая ему в пах, отталкивая его. Клинком ударяю смертника по горлу и отбрасываю его. Стопберная очередь. Щит мерцает. Один умник по мне стреляет, но я выстреливаю из лаз-пистолета и убиваю его. Кое-как получается встать на ноги. Спина сильно болит, но приходится терпеть. Добиваю лежачего, затем подхожу к парню с ломом. Тот пытается отползти, но боль в паху, похоже, такая, что он едва мог шевелиться. Лазер прожег ему затылок, и я направился дальше. Поворот направо. Прямо в проеме сидит смертник с одноствольным ружьем, а на ящиках впереди улегся пулеметчик, ведущий яростный огонь. На пулеметчика я не обращаю внимания и бегу к сидящему парню. Тот в последний момент замечает меня, вздрагивает и пытается навести ружье, но не успевает. Я хватаюсь правой рукой за дуло и отвожу его в сторону, а затем бью ручкой лаз-пистолета его по голове. Ружье стреляет, но теперь мимо. Пулеметчик замечает нас и пытается прицелиться. Выстрел. Мимо. Пару пуль летит в щит. Выстрел. В голову. Бунтовщик внизу пытается бить меня ногами по ногам, но тем от этого ничего нет. Кинжал в горло и удар по голове ногой. В повороте, за которым он прятался, я вижу двоих бунтовщиков, что прячутся за углами поворота. Один из них замечает меня и пытается прицелиться, но я успеваю выстрелить в обоих. Оттуда, по идее, должен был выйти Бюрдар, но ждать его я не стал и отправился дальше. Новый поворот, направо. Еще один смертник, что не успел среагировать на меня. Шаг вперед, схватить ружье, ручкой по голове, затем кинжалом в горло. Вперед тупик, так что иду дальше. Следующий поворот, единственный из оставшихся, тоже направо. На левой стене два пулеметчика, впереди меня ожидали два автоматчика за углами. 41%. Лаз-пистолет попадает им в руки и им приходится прятаться. Один из пулеметчиков погибает от лазерного луча гвардейцев, второго убиваю я. Из-за угла мне кидают две гранаты. Я моментально забегаю за угол и отбегаю. Два взрыва. Активировав тепловизоры, я вновь захожу в проем. Там на меня бежала непонятная фигура, в которой я узнал щитовика. Тот стрелял в меня из пистолета и пули попадали мне в щит. 40%. 39%. 38%, 37%, 36%. Выстрелить так, чтобы убить его, я не успевал, потому стал отступать. Затем, резко в поворот, пропуская его перед собой и ставя подножку. От этого бунтовщик споткнулся и рухнул вперед, прямо в стену из картонных коробок. За ним оказался еще один парень, с автоматом, который он попытался нацелить в меня. Я успел раньше. Выстрел попал ему в грудь и он рухнул. Затем, выстрел в голову щитовику и контрольный автоматчику. В проеме оказался еще один, тоже с автоматом. Несколько выстрелов по мне, потом мой выстрел и он упал. Пройти до поворота налево. Один сверху, один в повороте. Перекресток. Слева, минус два. По щиту попадают справа. Там один, что прятался за другим углом. Тоже минус. Иду туда, в поворот налево. Там еще один сверху. Но дальше тупик. Возвращаюсь к предыдущему перекрестку и иду налево, затем, поворот направо, там уже длинный проход с кучей поворотов. Смертник, еще смертник, трое бунтовщиков. Перезарядка лаз-пистолета. Снова смертник и пулеметчик сверху. Поворот направо, минус еще двое, поворот налево, и я возле нужного нам выхода. В нем уже стоял Гихьян, что отстреливался из своего лазгана, а также Дима. Почти сразу. Из другого поворота появился и Бюрдар. Все были в сборе.